Как-то вдруг печаль ко мне явилась и сердечной болью притворилась. Говорит, какой ты невезучий, ты на небе видишь только тучи. Вот смотри ты, сколько не старался, все же без любименькой остался. Видимо, она и не любила, просто тебе голову скружила. Где ж девочка-то, где? Точно не в Караганде. Где ж девочка-то, где? Видишь, ее нет нигде. Где ж девочка-то, где? Точно не в Караганде. Где ж девочка-то, где? Видишь, ее нет нигде. И теперь с другим она смеется, а тебе тут жить лишь остается. Видимо, она и не любила, и давно она тебя забыла. Ты найди, мой друг, найди другую, ни к чему любить тебе такую. Верь, или другая улыбнется, одна не тебе лишь рассмеется. Где ж девочка-то, где? Точно не в Караганде. Где ж девочка-то, где? Видишь, ее нет нигде. Где ж девочка-то, где? Точно не в Караганде. Где ж девочка-то, где? Видишь, ее нет нигде. Как-то вдруг печаль ко мне явилась и сердечной болью притворилась. Говорит, какой ты невезучий, и на небе видишь только тучи. А теперь прощай, я улетаю, а тебе удачи я желаю. Только ты опять не ошибись, и тогда все будет. Где ж девочка-то, где? Точно не в Караганде. Где ж девочка-то, где? Видишь, ее нет нигде. Где ж девочка-то, где? Точно не в Караганде. Где ж девочка-то, где? Видишь, ее нет нигде. Mm-hmm.